что-то бессвязное. Хочешь сказать, но все понятно мне. Можешь бежать. Не уходи, оставь минуту нам. Не убегай, найди слова. Не говори, что ты запуталась. Не повторяй, любовь мертва. Сердце иголками жалят слова, а под осколками жизни глава. Белые простыни, ночь без тебя. Это не просто мы. Уходи, оставь минуту нам. Не убегай, найди слова. Не говори, что ты запуталась. Не повторяй, любовь мертва.